Глава 45. Эжени. На ужине и после тема была одна — исключение из отбора 6 девиц. Девицы эти оказались все поголовно принцессами и числились в негласных фаворитках отбора. Причем две принцессы были не просто принцессы из каких-то там далеких королевств, а дочерьми конкретных королей, которые проживали тут же в замке и по совместительству были родителями тех принцев, для которых устраивался отбор. Я даже как-то себя неловко почувствовала, но 5 лет назад было уже поздно. «Как думаете, почему Лили и Нану исключили?» — перешептывались за каждым столиком. «Может, их братья постарались?» Как же близко были эти предположения к истине. Бедные Катароны и Шун. В родных королевствах их съедят с чешуей и не подавятся, если узнают, что они причастны к первому исключению. Впереди еще будут выбывшие, но первое исключение наделало больше шума, чем я рассчитывала, и даже испугало девиц, чего я хотела бы избежать еще несколько следующих дней. Девицы насторожились и начали присматриваться к окружению, забыли резко былое легкомыслие и стали похожи на игроков в настольную игру, в которой побеждает тот, кто умеет скрывать свои эмоции лучше всех. Не такой я реакции ожидала. Думала, посочувствуют, лицемерно похихикают за спиной, да перемоют косточки. Но все здесь, похоже, воспринимают отбор как сражение, и выбывшие стали первыми ожидаемыми жертвами. Только сейчас я осознала, что все девицы на отборе морально готовились к чему-то подобному, и это послужило сигналом к началу полномасштабных боевых действий. Только вот действия предпримут обе стороны. Прежде было робкое негласное перемирие, временное, но соблюдаемое обеими сторонами. Но первое исключение стало сигналом. Можно подключать серьезные орудия. И вот на моих глазах буквально за короткий промежуток времени между ужином, за которым растерянно обсуждалось исключение девушек, и выступлением знаменитого певца, покорившего сердца всех женщин этого мира, в возрасте от 13 до 150, толпа разношерстных и разрозненных девиц начала преображаться. За короткий срок они все почистили перышки, поправили кружево и подтянули повыше бюсты, освежили ароматы, которые были исключительно их собственными природными запахами. И даже платья умудрились освежить так, что они заиграли более яркими красками, преображенными бытовой магией. Если бы был жив мой отец, он бы сказал, что армия, находящаяся на привале, получила сигнал к построению, и через некоторое время она будет готова выдвигаться в поход. А там и бой недалеко. Кстати, первыми в эту мясорубку попали принцы Катароны, выполнившие все мои рекомендации на отлично. В разных по цвету костюмах, с разными прическами, удивительно вежливые и обходительные, они лавировали между островками из претенденток в невесты и общались, отвлекая и дезориентируя. Тут и там слышались смешки и нервные хихиканье тех, кто громче всех возмущался, что не видит принцев на отборе. Получили сразу всех, потому что за Катаронами в пеструю толпу врезались еще 4 принца, перетягивая на себя часть общего внимания. Все принцы время от времени менялись местами и переходили от одной кучки девиц к другой. И стараясь говорить вежливо, а не цедить сквозь зубы опросы. Впервые за все время отбора общались с теми, кто пришел к ним на отбор. «Вы до сих пор не гуляли по лугам, герцогиня? Это упущение. Здесь самые просторные и ровные поля для конных прогулок. Разумеется, вам можно летать до озера, леди. Только возьмите с собой подруг. Говорят, что озеро вытягивает магию и закрывает доступ к внутренней сути. Маэстро действительно поет превосходно. Не зря его прозвали золотым голосом. Нет, ну что вы, петь для всех в мои планы не входит, иначе половине из вас обеспечены глубокий обморок и шок. Да, я считаю, что все из вас, кто одного возраста с Камилой и младше, должны покинуть отбор следом за теми девицами, кого исключили сегодня. Что? Кто это сказал сейчас? Кастер? Я вслушивалась в монотонное гудение вопросов и ответов и умилялась, как все хорошо идет. А в душе надеялась, что сегодняшний вечер не закончится каким-нибудь разведывательными стычками или даже пробными боевыми действиями со стороны претенденток в невесты. Реальность оказалась хуже. Боевые действия начал один из принцев, грубо перейдя на личности и на возраст. Кто бы мог подумать, что принца Кастро выведет из себя один только вид той, кого он всю жизнь считал сестренкой. И хуже всего, что стоявшие рядом девицы решили вдруг заступиться за девушку и вывалили на Кастра какую-то нелепицу. Камила приглашена на свидание, причем кем-то из принцев, которые не участвуют в отборе. Хотелось резко спросить, а что, есть и такие? Бедная Камила не удостоилась даже взгляда разъяренного Кастра и сбежала в свою комнату сразу же, как упомянутый принц покинул зал. Хорошо, хоть дверью не хлопнул, иначе бы половину замка разнес одним ударом. Я было поспешила за Камилой, но взгляд мой наткнулся на еще одну девицу, что обитала за моим столиком — Анжелику Суар, которая самым наглым образом льнула к принцу Леону. Причем так приторно улыбалась своим алым ртом, похожим на открытую рану, что меня передернуло. «Я с удовольствием пойду на свидание с каждой из вас». Где-то совсем рядом вещал принц Филипп, сладко улыбаясь тайке девушек, что щебетала рядом, но я не обращала на них внимания. Моим взглядом полностью завладела та пара, что смотрелась до безобразия гармонично и красиво, словно мужчина и женщина были специально созданы друг для друга. И первый я приглашу ту, кто совершенно не хочет участвовать в отборе. И уже не я, приглашаю вас. «Что?» —